Я масляный бог. Бежал, бежал, а навстречу ему лиса Патрикеевна. Ты куда, блинок, бежишь, спешишь? На охоту. А какую, блинок, ты песенку поешь? Блин заскакал на месте, да и запел. Прыг-скок, прыг-скок, я масляный бог, на сметане мешон, на маслице жарен. Прыг-скок, прыг-скок, я масляный бог. Хорошо поешь, говорит лиса Патрикеевна, а сама ближе подбирается. Так говоришь, на сметанке мешон. А блин ей: на сметанке да с сахаром. А лиса ему: прыг, скок, говоришь. Да как прыгнет, да как фыркнет, да как ухватит блинок за масляный бок. А блин кричит: пусти меня, лиса, в дремучие леса, за грибами, за бобами, на охоту. А лиса ему: нет, я съем тебя, проглочу тебя со сметанкой, с маслом да с сахаром. Блин бился, бился, еле от лисы вырвался. Бок в зубах у нее оставил, домой побежал. А дома-то что делается? Стала мышка щи варить. Чего не положит, чего не прибавит, а щи все нехороши. Не жирны, не масляны. Как, думает мышка, блин щи варил? Ах да, он в горшок нырнет, да выплывет, и станут щи жирные. Взялась мышка, да и кинулась в горшок. Обварилась, аж парилась, еле выскочила. Шубка повылезла, хвостик дрожмя дрожит. Села на лавку, да слезы льет. А воробей дрова возил. Навозил, натаскал, да давай клевать, на малые щепки ломать. Клевал, клевал, клюв на сторону своротил, сел на завалинку и слезы льет. Прибежал блин к дому, видит, сидит воробей на завалинке, клюв на сторону свернут, слезами воробей заливается. Вбежал блин в избу, сидит мышь на лавке, шубка у нее повылезла, хвостик дрожмя дрожит. Как увидел воробей и мышь, что у блина полбока съедено, еще пуще заплакали. Вот блин и говорит: так всегда бывает, когда один на другого кивает, свое дело делать не хочет. Тут воробей со стыда под лавку забился. Ну, делать нечего. Поплакали, поплакали, погоревали, да и стали снова жить-поживать по-старому. Воробей еду приносит, мышь дрова рубит, а блин щи да кашу варит. Так они и живут. Пряники жуют, метком запивают, нас в гости ожидают.